убеждения распяты. Они привязаны баблом к крестам ради процента. Весткость аргументов лишь под напором рекламы и стадным инстинктом. Видимость процесса где-то за досягаемостью стриптиза, чуть дальше понимания единства крайностей. Просят подавать мысли под тем, что уже нравится. Типа поощряйте, что не нужно, а мы вас будем слушать. В такт шлепать шлюх по жопе и качать башкой.